Глава 2. Меня выволокли на улицу и потащили по каменной дороге. Я, сообразив, что рыцари мне не рады, благоразумно решил пока помолчать, хотя слово «каземат» мне совсем не понравилось. Вместо того, чтобы задавать вопросы, я начал крутить головой. Была ночь, но луна светила ярко, и от величия окружающего пейзажа у меня перехватило дыхание. Вокруг меня высились скалы, острые пики уходили высоко в небеса. Ветер дул теплый, и это лишний раз утвердило меня в мысли, что я уже не дома. В наших краях даже летом по ночам лучше без куртки не выходить. Я посмотрел на рыцарей и проникся сочувствием. Каково им-то в тяжеленной броне? «Может, я сам пойду?» — предложил я. «Обещаю, убегать не стану». Ответа не последовало, и я расслабился. А что еще было делать? Вывернув шею, я посмотрел назад и увидел, как выглядит оскверненное мной святилище. Как будто каменный мяч, вернее, его половинка лежала посреди горной гряды. Вход святилища напоминал вход в пещеру и был расположен выше него. Это мне показалось странным. Инстинкт подсказывал, что, когда речь идет о чем-то священном, логичнее делать его выше, но здесь у людей, видимо, были другие понятия. Где-то шумела вода. Дорога петляла, и звук становился то глуше, то громче. В одном месте мы миновали развилку и пошли по узкой тропе. Более широкая вела вниз, и я изловчился посмотреть туда. Увидел внизу каменную стену, тянущуюся, сколько хватало глаз, в обе стороны. Увидел ворота. Похоже, мы находились в какой-то крепости, расположенной в горах. Похоже, тут все очень серьезно. А если так, то зачем тут сдался я? Кому бы задать этот вопрос? Вот бы в каземате оказался какой-нибудь мудрый старец, который даст хоть пару-тройку ответов из той сотни, что мне позарез нужна. «Твердая почва под ногами, рыцари!» — послышался глухой, но сильный голос. «Что сотворил этот юноша и куда вы его ведете?» Я с надеждой посмотрел на появившегося на дороге человека. Это был не молодой мужчина, но волосы его и борода были черными, как у молодого. Волосы он завязал в хвост и выглядел бы, как потертый жизнью хиппи, если бы не плащ. Настоящий такой плащ, темно-серый, все как полагается. Мужчина закутался в него полностью. Даже рук не было видно. «И вам твердой почвы, почтенный милый Рим!» Рыцари остановились и чуть склонили головы. «Этот проходимец пробрался в святилище и всполошил служителей. Бросим в каземат, утром глава ордена решит, что с ним делать». «Кто бы мог подумать!» — покачал головой почтенный милый Рим. «Пробраться в такое укрепленное место и при этом выглядеть столь жалко. Я склонен видеть здесь волю случая, а не злой умысел. Так ли обязательно ломать жизнь мальчику? Может быть, я заберу его к себе, выясню все, а вас избавлю от забот?» Он не шелохнулся, но из-под плаща отчетливо донеслось звяканье. Этот звук, надо полагать, во всех мирах универсален. Даже я понял, что рыцарям предлагается взятка. Ненавязчиво так. Мол, ну захотелось мне монетками побренчать. Что такого-то? И рыцари задумались. Ненадолго. «Нет, почтенный милый Рим», — с видимой неохотой сказал тот, что держал меня за левую руку. «При всем уважении дело замять не удастся. Он осквернил святилище. Служителям придется принимать меры». «Вот засада. Это все из-за того, что меня вырвало? Да огонь с ним, дайте тряпку, я все уберу». «Но вот опять этот огонь. Что он у меня в голове делает?» «Осквернил», — воскликнул милый Рим. «Что ж, это, конечно, непростительно. Исполняйте свой долг, благородные рыцари. Каждый должен нести ответ за свои поступки». Он пошел дальше своей дорогой, однако, когда проходил мимо, то быстро и внимательно посмотрел мне в лицо и, кажется, подмигнул. Впервые в жизни у меня на сердце потеплело от подмигивания незнакомого мужчины. «Что встал?» «Пошел!» — рявкнул на меня рыцарь справа. «Здорово. Теперь я еще и виноват. А кто, спрашивается, избаловал меня, таская на руках?» Выпендриваться я не стал, пошел ногами. Рыцари по-прежнему держали меня с двух сторон, но не так жестко. Казематы оказались также высеченными в толще скалы, как и святилище, но выглядели поскромнее. У входа рыцари запалили один факел. Потом меня протащили широким коридором и бросили в одну из камер. А потом произошло вот что. Из пола у меня на глазах выросли металлические прутья и уперлись в потолок. Решетка закрылась, и рыцари преспокойно ушли. Я поежился. Тут было прохладно. И, к слову, темно. Хоть глаз выколи. Окошко в каземате имелось, но, видимо, выходило на соседнюю скалу, которая напрочь перегораживала свет. Я вытянул руки, сделал пару шагов и во что-то уперся коленом. Наклонился, пощупал, похоже, койка или типа того. Каменная тоже, но застелена чем-то вроде облезлой шкуры. Пахло так себе, но я присел. Не в моем положении было брезговать. Могли бы хоть факел оставить, изверги. Хотя стоп, а вот это уже мысль на миллион. Я сунул руку в карман джинсов и улыбнулся. Смарт оказался на месте. Вот бы он еще работал. От перенесенного жара корпус чуть-чуть деформировался. Я ощущал это пальцами. Но когда я нажал на кнопку включения, экран засветился. На меня посмотрела знакомая мордашка Рены из аниме «Когда плачут цикады». «Здравствуй, милая. Рад тебя видеть. Сети, разумеется, нет и в помине». Я провел пальцем по экрану и увидел цифры. Вернее, приготовился увидеть цифры, а увидел непонятные закорючки. То есть цифры-то были обычными, которые в первом классе изучают, но я их совсем не разбирал. Для меня они были непонятными письменами. Только единицу я более-менее воспринял, а остальные плясали перед глазами, сливаясь в причудливый узор. Стоило попытаться сосредоточиться, и заболела голова. Как будто опять кто-то загоняет туда паяльник. Нет, все, я понял. Лингвистическая база переписана. Математическая, видать, тоже попала под раздачу. Но хвала огню, мне и не нужно вводить пин-код. У меня все важное настроено и так. Я удержал кнопку домик, и крохотный светодиодик фонарика вспыхнул, разогнав тьму. Положив смартфон рядом с собой экраном вниз, я огляделся. Хотя было бы что оглядывать. Комнатушка 2х3. Каменные стены, железная решетка. В одном углу шконка, на которой я и сижу. В другом дыра в полу. Ни водопровода, ни хотя бы туалетной бумаги. Так себе сервис, скажем прямо. Я подошел к решетке, подергал ее, как влитая. «Есть здесь кто?» — крикнул я. «Кто?» — отозвалось эхо. «Да хоть кто-нибудь!» — огрызнулся я. «Не будь!» «Вот спасибо!» — буркнул я и вернулся на шконку. Фонарик выключил. Подумав, выключил и телефон. «Как знать, вдруг еще пригодится?» «Зарядных устройств здесь, скорее всего, не найти, а батарея высадится мгновение ока, особенно если вздумают обновляться какие-нибудь сервисы корпорации добра». «Итак, что мы имеем? Я однозначно попал в какой-то фэнтезячий средневековый мир. Банальнее и придумать нельзя. Как будто этого было мало, я успел попасть еще и в нехилый переплет. Интересно, что тут полагается за осквернение святилища?» Ответа я, разумеется, не ждал, но ответ пришел. Осквернение святилища нечленом клана относится к тягчайшим преступлениям против клана. В зависимости от решения ордена карается смертной казнью либо принесением в жертву падшему. Я внимательно изучил огненные буквы в поисках утешения. Утешения не было. Буквы растаяли. «Смертная казнь либо принесение в жертву», — повторил я. «Даже не знаю, что и выбрать. Все такое вкусное. Впрочем, если верить буквам, то выбирать мне и не придется». Решит какой-то орден. Вот спрашивается, и зачем было меня в этот мир тащить, если через несколько часов меня угробят? Может, для того и тащили, конечно. Мало ли, вдруг у них тут жертв для падшего не хватает. Приходится из других миров похищать. Что ж, хоть какая-то от меня польза будет. Слабое утешение, но другого нет. Хотя есть другое. Я вспомнил, как почтенный Милайрим мне загадочно подмигнул. Ну а что, может быть, он что-то предпримет? «Видно же, что мужик тут ни конюшни чистит. Замолвит где-нибудь словечко. Зачем я ему нужен, конечно, другой вопрос. Но будем решать проблемы по мере их поступления». Решив так, я улегся на вонючую шкуру и закрыл глаза. Не думал, что усну, однако успел лишь подумать о сестре, как меня будто выключило. «Этот?» — рыкнул чей-то голос. Я вскочил. Сердце заколотилось. Меня трясло. Я все еще был в каземате. Это был не сон. Эх, жаль. Вот был бы вариант проснуться сейчас где-нибудь на алгебре, получить указкой по башке. «Он самый», — сказал знакомый голос. Я посмотрел на решетку. За ней стояли двое. Один — рыцарь в каких-то вычурных доспехах с вензелями и узорами. Смотрел на меня, как на таракана. А второй — давешний монах с усами, который требовал с меня печать. «Печати нет, либо он их не показывает», — тут же сказал он. «Непонятно, кто и как». «Не имеет значения», — заявил рыцарь. «Костер уже сложили. Открывайте». Подбежал еще один рыцарь и положил руку на решетку. Та почти сразу поползла вниз, освобождая проход. «Постойте!» — заорал я. «Погодите, а суд? Разве не должно быть суда?» «Суд уже был», — сказал расписной рыцарь. «Тебе, проходимец, выпала великая честь послужить жертвой падшему. Благодаря тебе тепло и свет не покинут наш мир». «Слава огню!» — пробормотал я в полном смятении. «Эх, где же ты, почтенный милый Рим? Может, у него просто нервный тик был? А я размечтался». Двое рыцарей, ступивших в камеру, остановились. «Вы слышали, что он сказал?» — просипел один. «Да кто он такой?» Этот дрожащий голос принадлежал монаху. «Как я сказал, не имеет значения», — заявил расписной рыцарь. «На костер эту шваль!» В этот раз мне опять не позволили идти. Заломили руки и поволокли. А я даже не обращал внимания на боль. Плевать я хотел на эту боль. Меня сейчас сожгут на костре.